Слепой, постукивая посохом, пошел. Пройдя немного по тротуару, он услышал пьяные голоса. Рядом был кабак. Султангарей слышал о кабаках, но никогда не бывал в них. Он знал, что там люди пьют вино, пиво. А вот можно ли в кабаке поесть, этого он не знал. Вдруг безрассудная, шальная мысль пришла ему в голову. А что, если напиться? Ведь он никогда еще не пил и не знает вкуса вина. В нерешительности он постоял немного и направился к кабаку. Там было много мужчин. Все они пили, что-то кричали, говорили разом. Воздух был спертый, тяжелый. Султангарей протолкался ближе к стойке и спросил: «Дядя, есть чего-нибудь поесть?» Над его словами вокруг пьяно расхохотались. «Иди, дурак, не путайся под ногами», — сказал один, отталкивая слепого от пивной бочки. «Ты чего толкаешься?» «Я есть хочу», — обозлился Султангарей. За два дня своей городской жизни он много натерпелся от людской грубости. Ему хотелось постоять за себя, защититься. Но в ответ уже кто-то другой закричал: «А если хочешь, иди в ресторан, вшивый нищий! Не пускайте его, не пускайте! Все слепые без очереди норовят пролезть!» — заорала толпа. И Султангарея вытолкали. Как раз в этот момент в шуме, гаме раздался знакомый голос. «Эй вы! Зачем обижаете несчастного?» Это был инвалид. Он сквозь толпу пробирался к Султангарею. «Кто смеет обижать Божьего человека? Ну, кто посмел его тронуть?» «Знаете, бродяги, это мой друг. Если кто хоть пальцем тронет его, со мной будет дело иметь». Инвалид был пьян. Он кричал хриплым голосом, громко размахивал в воздухе кулаком. С его появлением толпа притихла. Все с любопытством разглядывали Султангарея, а он, воспрявший духом, не столько от того, что кто-то защитил его, сколько от того, что нашелся инвалид, стоял торжествующий, повернув лицо в сторону, откуда гремел голос его заступника. Наконец инвалид добрался до слепого и обнял его как родного, как самого дорогого и близкого человека. Дыша винным перегаром, он растроганно проговорил: «Милый ты мой, меня ищешь?» «А я вот сижу с этими. Сейчас мы уйдем отсюда, сейчас». «Постой, а ты что, тоже пить пришел?» «Не пей, родной, не надо. Погубишь себя. Нельзя. Пойдем отсюда. Я тебя сейчас во дворец отведу». «Я есть хочу», — несмело сказал Султангарей. «Здесь не едят, здесь только пьют. Придем, там и поешь. Там все есть, чего душа не пожелает. А может, одну кружку выпьешь? Если одну только, не повредит. Эй, пузатый, кружку пива, у меня гость. Нет, две кружки. Я его 100 лет не видел». Так, невесть, что болтая, он пробрался к стойке и без всякой очереди взял две кружки пива. Здесь, по-видимому, он был своим человеком. Никто не посмел ему и слова сказать, даже кабачик. И тот поспешил скорее выполнить его требования. Дрожащей рукой Султангарей взял тяжелую кружку и с опаской поднес ко рту пенящуюся горьковатую жидкость. «Пей, пей, — подбодрил его инвалид. «С одной кружки ничего не случится. Только как я, не пей». Осушив кружку, Султан Гарей сразу почувствовал себя очень легко. Он боялся тут же спьяниться и молоть всякую чепуху. А он совсем даже не опьянел. Голова была ясная. По всему телу разлилось приятное тепло. Правда, ноги стали непослушными. Но на душе было так хорошо, что он даже подумал весело, а неплохая вещь — это пиво. Вдруг Султан Гарей вспомнил о собаке. Ведь Алгыр сидит у входа в кабак и ждет его. «У меня же собака есть», — сказал он инвалиду. «Собака? Она тоже выпить хочет?» — спросил тот и вдруг еще больше развеселился. «Эй, пузатый! Еще кружку! Платить за все буду завтра!» — крикнул он. Инвалид взял пиво и, бормоча сквозь усмешку что-то себе под нос, пошел к выходу. Султан Гарей последовал за ним. Алгыр дожидался своего хозяина. Увидев выходящего Султан Гарей, он с радостным визгом кинулся к нему. Инвалид, не задумываясь, хотел схватить собаку за ошейник, но она неожиданно оскалила зубы и зарычала. «Ишь, злая какая!» — сказал инвалид, отдернув руку. Султан Гарей обнял собаку и, словно прося прощения за то, что заставил долго себя ждать, погладил ее мягкую шерсть. «Ну, на, сам пои ее», — сказал инвалид. Он протянул Султан Гарею кружку. «Из твоих рук будет пить». Султан Гарею тоже понравилась эта затея. «Надо попробовать напоить собаку», — с озорством подумал он и поставил кружку перед собакой. И та, высунув язык, стала громко лакать. Все, кто видел это, покатывались с хохота. Инвалид же, очень гордый тем, что не кто-нибудь другой, а именно он придумал такую шутку, кричал: «Это не простая, это ученая собака». Вокруг собрались пинчушки и бражники. Они, как на какое-то чудо, смотрели на Алгыр. Собака же, не обращая внимания на гудящую толпу, лакала пиво. А когда пиво кончилось в кружке, она облизнулась, подняла довольную морду и с удивлением оглядела гогочущих людей. В пьяную голову инвалида пришла новая выдумка. Он снял с головы тюбетейку и бросил на землю. «Платите деньги за собачью комедию!» — крикнул он. «Собака ученая! Ученая! Мы ей еще одну кружку поставим, если вы деньги дадите! Спешите смотреть собачью комедию!» Толпа галдела, кричала: «Еще пиво ей! Еще! Инвалид, дай ей пиво!» В тюбетейку со звоном полетели монеты. Инвалид велел принести собаке еще кружку пива, а тюбетейку с деньгами проворно убрал. Сделал он это очень вовремя, потому что собака, утолив жажду, больше не хотела пить. И когда перед ней поставили новую кружку, она без всякого желания лизнула пену и лениво отвернулась. Инвалид, впрочем, не растерялся. «На сегодня хватит с нее», — сказал он, — «остальное завтра допьет». «А пока счастливо вам оставаться», — добавил он, пряча деньги. Пьяные люди, не очень довольные таким оборотом дела, нехотя разбрелись. Янвалид привел Султангарея в большой каменный дом неподалеку от базара. По шаткой перекошенной лестнице они спустились в низкий подвал. В нос сразу ударило вонью, затхлостью. Пахло гнилью обомшелого дерева, табачным дымом, луком, человеческим потом и еще бог знает чем. У Султангарея закружилась голова, тошнота подкатила к горлу. С большим трудом он шел за инвалидом. В подвале они прошли по узкому коридору и остановились у какой-то двери. За дверью было что-то наподобие комнаты. Зрячий человек мог бы, вцарившись здесь полутьме, разглядеть черные от копоти стены, низкий потолок с повисшей по углам паутиной, развалившиеся подоконники. Посредине комнаты длинный стол. По обе стороны его деревянные лавки. На столе валялись консервные банки, очевидно служившие кружками, стоял закоптелый чайник. Здесь же были хлебные корки, кожура от картошки, нарезанный лук, разные объедки. В стенном проеме можно было разглядеть еще две такие же грязные комнаты. Хоть всего этого беспорядка Султангарей не видел, но как человек, которому часто приходилось ночевать на улице, привыкший к свежему деревенскому воздуху, он особенно остро почувствовал эту грязь и вонь, всю мрачность, царящую в подвале. «Неужели здесь живут люди?» — с ужасом подумал он. Внутри помещения воздух был еще удушливей, еще тяжелей. Казалось, дышать совсем уже нечем. Но потому как спокойно вели себя люди, Султангарей понял, что они давно привыкли жить здесь. «Эх, в деревню бы с тоской», — подумал он, вдруг вспомнив звонкие речки, берега, заросшие кустарником, леса, шелестящие листвой. За столом сидело несколько человек. Они не то переругивались между собой, не то спорили о чем-то. А в соседней комнате кто-то играл на тальянке. «Ассалям алейкум, общипанные петухи! Наше вам почтение, слепые глухие курицы!» — крикнул инвалид, приветствуя обитателей подвала. Двое нехотя ответили ему. Инвалид, не задерживаясь у входа, громко протопал в комнату, где играла тальянка. «Эй, крючок!» — закричал он. «Брось свою немазанную телегу! Смирно! Я привел тебе еще одного солдата! Вставай, вставай! Знакомься!» Тальянка замолчала. «Где? Кто это?» — густым низким басом спросил человек, которого назвали Крючком. Султангарею не понравился его голос. Ему представился грубый, злой человек, однако если бы его глаза видели, он бы никогда так не подумал о нем. Крючок, крепкого сложения, среднего роста парень, был года на два старше Султангарея. Лицо рябое, но крупные рябинки не потели, а даже как будто бы шли ему. И хотя одежда на нем вся в заплатах, выглядел он аккуратным и подтянутым. Улыбчивое лицо парня было приветливым и спокойным. Он взял руку Султангарея и дружески потряс ее. «Проходи, друг», — сказал он. «А ты тоже, как я, слепой?» «Как ты совсем слепой», — ответил за Султангареем инвалид. У него еще собака ученая есть. Вот познакомься-ка и с этим другом». Алгыр лежал, растянувшись на полу. На слова инвалида он лениво открыл один глаз, вильнул хвостом и остался лежать по-прежнему. Наверное, от пива ему хотелось спать. «С собакой-то пустят ночевать?» «Чья это квартира?» — с беспокойством спросил Султан Гарей. «Ночуй!» — успокоил его Крючок. «Здесь, друг, и псам есть место, и вшам. Эта квартира ничейная, Бога, а значит, наша». Султан Гарей ничего не понял. «Никакая это не квартира», — пояснил Крючок. «Заброшенный подвал. Здесь, друг мой, живут 30 чертей, 40 упырей. Все, кому ночевать негде, сюда идут. Нищие, калеки, бродяги. Но воров нет. Если мелких карманников не считать», — захихикал инвалид. «Нет здесь воров», — возразил Крючок. «На днях заметили одного, так среди ночи пинками вышвырнули вон. Хоть я и говорю, что тут весь сброд, все же мы проверяем».